работали три женщины. Клава, вольнонаемная, ведала посылками. Она привозила их с вокзальной почты на телеге ежедневно и в присутствии двух надзирателей вскрывала ящики. Содержимое после осмотра выдавалось заключенному, в чем он и расписывался в соответствующем регистре. Вторая женщина, Элеонора Юлиановна, главный терапевт санчасти, 60-летняя старуха с массой бородавок на подбородке. Каждая из них оканчивается кисточкой седых волос. Разговор она ведет со всеми только на «ты» и в таком тоне, будто пациент только что разбил ее очки, выстрелив из рогатки. «Что расселся?» — скрипит она злобно и таращит глаза. «Шагай сюда! Подними рубаху!» — шлепает по спине костлявой рукой, прикладывает фонендоскоп. 37,4, напоминает пациент, используя очередной выдох. «Закрой рот!» — обрывает она. «Наболтал на 10 лет, теперь помалкивай!» Профессор языкознания Богин, ее ровесник, сутулится еще больше и прекращает дышать. «С такими легкими на кладбище лежать!» — скрипит старуха, заканчивая прослушивание. «А он против власти! Несовестно!» «Я ее строил, Элеонора Юлиановна», — со слезами на глазах говорит профессор. «Я участник плана разгрома Юденича». «Все вы участники!» — терапевт скрипит пером в карточке, угрожающе шевеля кисточками на подбородке. «Три дня из юрты не выходить!» — тоном приказа объявляет она, протягивая освобождение от работы. «Увижу на территории, берегись!» И таращит глаза, наслаждаясь произведенным эффектом. Лицо на мгновение становится добрым и милым, а кисточки эти — божественные кисточки. И ведь так хорошо пугать непослушных внучат. Чудная старуха. Ее любили все, потому что она любила всех, хотя и искусно прятала эту любовь. Ну, разве любовь спрячешь? И третья — Александра Ивановна Цыкина. Гражданин-лейтенант, инспектор спецчасти лагеря, 40-летняя женщина, высохшая до неправдоподобия. Прозвище «Скелет» лейтенант имела не только в связи с худобой. Она ведала зачетами, что были днями свободы, заработанными трудом, болезнями и бессонницей. Она ведала и отправкой на этап, а этапы бывали разные. Это могла быть Печора и Дальний Восток и Север. Скелета боялись смертельно. Увидя ее издали, здоровались, унизительно заглядывая в глаза, выражая предельное уважение порядку, безграничную любовь к производительности труда. Она не видела никого. Шерстяной костюм, хаки, сшитый по фигуре. Талия перетянута узким ремнем, мягкие сапожки — накинутая на плечи серая шинель. В костях лица прятались от всех неуютные глаза, постоянно будто вспоминающие что-то. Рот ничего не выражал, даже когда произносили слова. Он был мертв, и слой темно-розовой помады не оживлял его, скорее наоборот, делал его искусственным. Нарисованный рот на безжизненной маске лица. Регулярно через день она брала книги из библиотеки. Я не знаю, что она прочла до меня, так как формуляра, естественно, на нее не велось. Первая книга, выданная мной, была «Степан Разин». Через день она поменяла Разина на Ермака. Когда она пришла в третий раз, я предложил ей «Крестоносцев». Оказалось, что она читала их. Взяв Пугачева, она удалилась. По субботам инспектор смотрела кинофильмы. Это неудивительно. В ту пору в Ангарске еще не было кинотеатра, и, как это ни парадоксально, киноустановки существовали только в лагерных клубах. Лейтенант входила в клуб за минуту до начала сеанса. Заполненный до отказа бурлящий зал мгновенно стихал. Она садилась в середине прохода на поставленный для нее стул, и сеанс начинался. Александра Ивановна заговорила со мной первой. Живила назначенный этап. Она стоит между стеллажами, листает Ключевского. Я впервые слышу от нее такую длинную фразу. Обычно «да», «нет», «изредка», «спасибо». От неожиданности забываю об осторожности. Неужели нельзя оставить?